Часть четвертая. Глава первая. Альфа. «Вокруг так много воды», — думала призрак, свесив ноги с разбитых плит набережной Ангоры. Она обожала воду, хотя так и не научилась плавать. До революции была еще слишком маленькая, а после стало не до этого. О бедных Томми и Рофи говорить нечего. Они и реки-то прежде никогда не видели, только море, застроенное доками, замаранное, запрятанное под причалами Индувилона. Призрак посмотрела на ребят, пристроившихся под боком. Томми лежал на спине и рассматривал небо. А Рофи сидел, ноги под пледом, уткнувшись в книгу сказок. Он то и дело поглядывал на воду, задумчиво кивал и снова возвращался к чтению. «Проверяешь, на месте ли речка?» — усмехнулась призрак. «Так не убежит от тебя». Рофи дочитал абзац, закрыл книгу и серьезно сказал. «Там рыба, поймаешь?» Эльсона резала овощи для салата и смотрела в окно. Странное ощущение. Это был ее город, вот только она едва ли что-то помнила из своего детства. Какие-то обрывки фраз, рынок, бидон с молоком, солнечные блики, детскую раскладушку. Потом они вынуждены были уехать. Группа «Центр» ни разу не обменялась корреспонденцией с западными провинциями за последние несколько недель, так что Эльсона не могла написать родителям, что возвращается в Ангору. Впрочем, даже будь у нее такая возможность, она бы, наверное, не стала писать. Родители только расстроятся. Ничего. Главное — это пережить. Эльсона снова прокрутила в голове план Бимбикин, представила, как они рано утром выступают в сторону Флоры, как пробираются в центр города и штурмуют тюрьму. По их данным, тюрьма находилась в здании бывшего городского правления. «Ну, мои друзья-вегетарианцы, что сегодня на ужин?» Призрак ворвалась в кухню, а вместе с ней запах каналов, цветов и плесени. Странная смесь, одновременно притягательная и отталкивающая. Запах детства. Эльсона улыбнулась. «Друзья-вегетарианцы предлагают вам овощи в ассортименте. Вот этот салат, такой и еще вон тот». Она указала на три большие миски. «А вот и нет!» — воскликнул Том, выныривая из-за спины призрака. «Мы поймали огромную рыбу!» «Я поймала!» — поправила брата призрак. — Ну-ка, подвинься, Элли, я почищу по-быстрому. Нереали и Анель закончили комплектовать полевые аптечки. Бинты, тампоны, порошки и пузыри с лекарствами. Казалось, все было на месте. «Одного жгута не хватает!» — крикнула Ирелли из соседней комнаты. Нереали смотрелась по сторонам, но все было убрано. «Значит, без жгута будет», — она пожала плечами. «Да поможет нам ангел». Нереаль знала, что ждет их завтра. Она хорошо помнила тот день, вскоре после того, как она присоединилась к Оливьерам, когда Ляля Бимбикин с небольшой группой освобождали политзаключенных из тюрьмы в Набреге. Нереаль готовила ядовитые стрелы, тогда у них еще не было пистолетов, и должна была ждать в укрытии. Но все пошло не по плану. Она неумеха бросилась на помощь, и человек умер у нее на руках в первый раз. Конечно, с тех пор они стали сильнее и опытнее. Тем не менее, Нереаль предчувствовала, что кошмар повторится вновь. В них будут стрелять, и особенно достанется тем девочкам, что должны штурмовать тюрьму. Отвлекающий маневр, который позволит другой группе незаметно проникнуть в замок. По ним будут стрелять, и они будут стрелять в ответ. Вот только вряд ли иглы с ядом, искры, сравнятся с настоящими патронами. «Идите на ужин», — заглянув к ним на мгновение, сказала Эльсона. «У нас рыба». «Рыба!» — радостно воскликнула Анель. Травники могли питаться одной лишь растительной пищей, но девочки, выросшие среди людей, привыкли к разным вкусам. Их организм не испытывал нужды в мясе или рыбе, но как же они таяли во рту. «Перед смертью не надышишься», — заметила Ирель. «Надышишься», — возразила Нереаль. «Мы на свежем воздухе будем». Уже стемнело, когда Бимбикин наконец добралась до своей каморки в старом ангорском особняке. Тело, всегда такое гибкое и сильное, отказывалось подчиняться. Задеревенело от тревоги за Оливьер. Бимбикин то и дело спотыкалась и злилась на себя. Она ведь сделала, что могла. Теперь все зависит от них самих. Бимбикин толкнула дверь и обнаружила в комнате Кассандру. Сидя на брошенном в углу спальном мешке, девушка рассматривала щели в полу при бледном свете фонаря. «Ну и что это?» — нахмурилась Бимбикин. На эту встречу, в ночь накануне операции, она не рассчитывала. Она полагала, Кассандра занята с Альфой. «Я была у Альфы», — подтвердила Кассандра. Она подняла голову, откинула волосы с лица и посмотрела на Бимбикин. «Сколько обиды! Сколько огня в этих глазах! Эх, дети!» Бимбикин ждала. Кассандра встала со спальника, чтобы быть с ней одного роста. «Почему не я штурмую тюрьму?» — спросила она. «Ага, ну, наконец-то. Этого действительно следовало ожидать. Потому что Альфа определила тебя в другой отряд. Поставила во главе этого отряда, заметь. Хотя я была против». Обойдя Кассандру, Бимбикин расправила спальный мешок и села. Она устала, и смотреть на девушку снизу вверх для нее не было проблемой. «Я очень ценю мнение Альфы», — в Кассандре, казалось, все кипело и клокотало. «Но что это за задание такое? Искать королевские регалии в замке? Разве это серьезно, пока другие будут в опасности?» «Но она же наверняка объяснила тебе». Терпению Бимбикин в этот поздний час не было предела. Все уже решено, но если Кассандре нужны дополнительные комментарии, она их получит. Регалии необходимы, чтобы разыскать дочь Эстеля Мейн и восстановить силу стихий. Это наша главная цель. Я думаю, вы быстро управитесь. В конце концов, нам ведь известно, где они спрятаны». «Что?» — поразилась Кассандра. «Нет, откуда?» «Погоди, Камила не сказала тебе, где они?» «Конечно нет. Она говорит, никто понятия не имеет. Мы должны будем обыскать весь замок ради короны и кристаллов. Может, их там вообще уже нет давно?» «Странно. Альфа не раз упоминала при ней, что знает, где спрятаны короны Флоры и Ариэндейла. Они давно уже не использовались и потому сохранились, в то время как корона Флориэндейла была уничтожена Роттером после войны, переплавлена и утеряна навсегда. А в это время другие отряды... Что, если в тюрьме?» — продолжала Кассандра. «Нет», — прервала Бимбикин. «Что нет?» Бимбикин склонилась над своей сумкой и долго перебирала вещи. Бумаги и пузырьки, пока, наконец, не достала сложенный листок бумаги. «Извини, что не показали тебе раньше», — сказала она, протягивая листок Кассандре. «Твоей сестры нет в этой тюрьме. Да и ни в какой другой тоже. Твоя сестра в розыске». Кассандра при свете фонарика пристально рассматривала черно-белый портрет девушки на странице Роттербургского репортера. «Но тут написано «Кассандра Клингер», — пробормотала она. «Они совсем запутались. Или она сказала им, что она Кассандра. Но зачем?» Бимбикин пожала плечами. «Она так странно выглядит», — нахмурилась Кассандра. «У нее другой взгляд. Боже мой, что они с ней сделали?» «Ты можешь оставить это себе», — сочувственно сказала Бимбикин. «А теперь иди-ка спать. Твоей сестры нет в этой тюрьме. Так что завтра, пожалуйста, следуй нашему плану. Мы готовили эту операцию несколько месяцев. Нам нужно, чтобы ты была сосредоточена, чтобы ты держала покров. Хорошо?» «Я понимаю». Кассандра осторожно сложила листок и прижала его к груди. «Спасибо тебе». Камила сидела у разбитого окна и смотрела, как рассвет окрашивает в нежно-золотой и розовый осколки стекол на террасе. Смеясь и что-то наперебой друг другу рассказывая, у входа собирались припозднившиеся ливьеры. Большинство уже выступили к границе города. Раньше всех те, кто постарше, 30- и 40-летние. Им предстоял сегодня долгий путь. Альфе же некуда было спешить. «Присядешь на дорожку?» Не оборачиваясь, спросила она Лялю, которая уже с минуту молча стояла за ее спиной. «Откуда ты знаешь, что я здесь?» — нахмурилась Бимбикин. «Впрочем, ладно, не отвечай. У меня мало времени». Она сбросила рюкзак на пол и осторожно опустилась на шаткую скамейку рядом с Камилой. «Мы присаживаемся, чтобы подумать о предстоящем пути и проверить, что ничего не упустили». Альфа кивнула. «Подумать о пути, проверить всегда полезно. На дорожку ли или просто так?» «Не сбивай с мысли», — Ляля помотала головой. «Мне важно спросить, зачем мы делаем все это? Ведь весь план задуман ради чего? Давай конкретно. Мы собирались вынести из замка регалии и кристаллы силы, чтобы ты могла отыскать настоящую Веронику Амейн в поверхностном мире. Разве не так?» «Так, да не так». Камила задумчиво смотрела на воду в каналах. Рыба, которую они съели на ужин, тяжелым комом лежала в желудке. Может быть, не стоило ее есть? Возраст дает о себе знать. Камилла глубоко вдохнула свежий утренний воздух, пытаясь подавить приступ тошноты. Сколько же тут воды, сколько тины. И повернулась к Бимбикин. «Как собиралась сделать это я, понимаешь? Наследницу чувствует корона. И наоборот, корону чувствует наследница. Может, не нужно никого искать нам. Надо бы напроверить». Бимбикин застонала. «Так и знала, что ты что-нибудь такое выкинешь. Я думала, надеялась, что ошибаюсь. Ты хочешь сказать, Кассандра?» «Не хочу сказать, а хочу удостовериться». «И поэтому ты не сказала ей, где регалии?» «Ну, конечно». Бимбикин спрятала лицо в ладонях. «Ты давно это придумала?» «Давно», — кивнула старушка. «Невероятно. Но откуда ты знаешь? Почему ты так уверена?» «Агноско ветерис, вестигия фламай», — загадочно сказала Альфа Камила. В переводе с латыни «узнаю следы прежнего огня». «Сколько еще?» — протянула Геория. «Тебе в километрах или в минутах?» «В калориях. Я больше не могу. Как вас ноги держат?» «Странно, что они не держат тебя», — заметила Анель. «Плохо спала сегодня?» Кассандра не вслушивалась и не вмешивалась в разговор. Она берегла силы. Жаль, конечно, что они не могли разбить лагерь ближе к столице. Флора слишком хорошо охранялась. Зато Ангору службу безопасности патрулировали лишь раз в неделю. И то с воздуха. Ливьеры знали расписание, а в крайнем случае можно было временно укрыться под покровом. Внезапно Кассандра почти физически ощутила ответственность, которую Альфа и Бимбикин водрузили ей на плечи. Глядя на горизонт, шаг за шагом, ступая по тропе, когда-то бывшей широкой дорогой, Кассандра сосредоточенно плела свой покров, делая его объемнее и плотнее. Она видела впереди дома, сторожевые башни и даже, кажется, один самолет. Она уже видела, в то время как другие еще ничего не заметили. Что-то словно придавало ей силы, подпитывало изнутри. Кассандра держала в голове образ Мари, но не той измученной девушки с фотографией, а ее Мари, живой, ласковой, улыбчивой. Газета была уже не новая, и все-таки невероятно важно было знать, что сестра на свободе. Они проскользнули в разрушенный город в ранних сумерках, чуть позже, чем планировали. Нужно было торопиться, но Кассандра едва могла заставить себя оторвать взгляд от сохранившихся зданий с синей черепицей, эркерами и ажурными балконами. «А почему крыша синяя?» — тихо спросила она у призрака. «И здесь, в Ангоре. Черепица — это же глина». «Во Флориндейле добывали синюю глину», — пояснила призрак. «Тссс». Они замерли в узком проулке. За углом слышались тяжелые шаги и голоса охраны. «Заходит на посадку? Серьезно? Мужской голос. «Пошли глянем. Туда так, короче». «Ты уверен?» «Да, черт возьми. Чё ты спрашиваешь? Я тут 3 года торчу, невозможно уже. Невозможно!» Голоса постепенно удалялись. Кассандра подсветила фонариком карту. «Так, а нам направо». Она махнула рукой. Осторожно, одна за другой, ливьеры выбрались из переулка на опустевшую улицу. Больно было смотреть на заброшенные дома, когда-то украшенные росписью и орнаментами, а теперь обшарпанные и выгоревшие. Многие из них рухнули. Трава и невысокие деревца росли прямо на развалинах. «Удивительно. Откуда здесь Мика?» Анель прищурилась, рассматривая бурно разросшийся ярко-салатовый кустарник. Бережно оторвав несколько заостренных листьев, она убрала их в сумку. «Я готова, Кэс. Идем?» Кассандра посмотрела налево, затем направо и не сдвинулась с места. Ноги вдруг перестали слушаться. Странное чувство. Можно было пойти и направо, конечно, только им туда не нужно. Кассандра сделала пару неуверенных шагов, но призрак схватила ее за рукав и потянула назад. «Куда ты? Нам в другую сторону, ты же сама сказала». Закрыв глаза, Кассандра пыталась в чем-то разобраться. «Я хочу идти налево», — твердо сказала она. «Эй, Кэс, мы же торопимся», — встряла Геория. «Нам надо к замку». Кассандра это знала. Она прикусила губу и с тоской посмотрела направо. «Я не могу». «Ну, а я иду в центр, направо, то бишь», — пожала плечами Геория. «Кто со мной?» Анель быстро зашептала ей на ухо. «Мне все равно, что сказала Камила», — воскликнула Геория. «Кассандра весь план угробит». «Кассандра — часть плана», — выступила вперед одна из женщин, которых Кассандра толком не знала. У них была своя компания. Альфа сказала следовать за ней. «Бимбикин назначила ее командиром отряда, и ты будешь выполнять ее распоряжение, потому что ты — Ливьера». «Спорим, ты так говоришь только потому, что отряд доверили какому-то подростку, а не одной из старших Ливьер», — съязвила Геория. Однако она развернулась и, пиная камушки на дороге, все таки пошла налево. Несколько раз им приходилось останавливаться и пережидать, пока пролетит самолет или по улице пройдет патруль. Призрак совсем запуталась в карте и не могла больше сказать, где они находятся. Кассандра с каждой минутой становилась все нетерпеливее и ускоряла шаг. «Ты точно знаешь, что делаешь?» — спросила призрак. Кассандра мотнула головой. «Что это значит?» «Я чувствую. Мы почти на месте». «На месте? В каком еще месте?» «Мари», — коротко ответила Кассандра. Они вышли на треугольную площадь, посреди которой, как огрызок гигантского карандаша, высился обгоревший постамент, оставшийся от рухнувшего памятника. Внушительное трехэтажное здание с лепниной и ажурными решетками на окнах по другую сторону площади, похоже, было обитаемо. Мусор перед ним был убран, и у входа стоял автомобиль с ротербургскими номерами. «Лицей», — вслух прочитала Анель, высеченные над портиком буквы. «Но это же... тюрьма», — мрачно сказала призрак.